«Железная логика». Продолжаем программу. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Напомню, официальный телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там более 220 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Также идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. После 12.30 Сергей Александрович отвечает на вопросы наших слушателей. Их можно отправлять на WhatsApp номер плюс 7 903 170 63 63, либо смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-сообщения обязательно пишите слово «Вести». Угу. Да, ну тут вот, значит, на стыке, что называется, наших вот тем первого часа, там, религия, Пасха, значит, война и наша работа. У меня такое маленькое объявление. Вот ко мне в передачу «Традиции» приходил как-то раз священник Виталий Ульянов, настоятель московского мемориального храмового комплекса святых мучеников Анатолия и Протолеона на Братиславской. Вот, и там у него же возведен храм-часовня святого праведника отрока Артемия Веркельского. Она возведена в память военных, погибших военных корреспондентов. Да? И в частности, вот как раз на Пасху 5 мая, то есть послезавтра, утром в 10 утра там состоится пасхальная литургия, в том числе во вновь вот в этом как раз возводимом храмовом комплексе. А после нее организаторы, значит, и при поддержке Союза журналистов России высадят аллею сибирских кедров как раз в память о журналистах-военкорах, погибших в результате боевых действий при исполнении своего профессионального долга. По окончании литургии в 12 часов. Это будет в парке имени Артема Боровика. Если помните такого, так сказать, тоже погибшего, так сказать, журналиста, в частности, ну, его можно и военкором, в принципе, назвать, потому что он, как бы, и по разным конфликтам тоже, как бы, да, освещал эти события, вот, ну, и вот почтить память погибших журналистов придут как раз и, значит, военкоры, и гости, вот, и... В частности, вот мы тоже вот это вот мероприятие поддерживаем, да, и еще раз напоминаю, это 5 мая, послезавтра в 10 утра пасхальная литургия в храме, мемориальном храмовом комплексе святых мучеников Анатолия и Протолеона на Братиславской. Вот. И после этого в 12 часов в парке имени Артема Боровика высадка, освящение памятного камня и высадка аллеи кедров в память о наших военкорах, о наших, так сказать, героях, о наших коллегах, которые освещали военные действия. Ну и вот почтить их память, как бы, и будет место, куда можно прийти и православным, по крайней мере, людям помолиться, как бы, да, вот за упокой их души. Ну, а мы продолжаем и от духовных дел к земным. Тут воинственный гал Макрон продолжает грезить великим походом на Россию. Президент Франции в интервью изданию «The Economist» снова не исключил возможность отправки европейских солдат на Украину, но при двух условиях. Первое условие – это прорыв фронта российскими войсками, и второе условие – должна быть соответствующая просьба Киева. Политологи очень много комментариев выдали по статье Макрона «The Economist», комментарии, что... От что это блеф, до что это не блеф, а зондаж реакции России, Запада и других стран. И многие сошлись на том, что без согласия Соединенных Штатов Европа вряд ли двинет войска на Украину, но и дальше куда их погонят. Ну, заявление довольно опасное, я бы сказал. Блеф, не блеф. Заявление опасное, они как раз подвигают нас, к сожалению, в данном случае. Иногда вот эти страхи нагоняются искусственно, а иногда, как бы, да, они вполне реальные. Потому что такие заявления, на мой взгляд, подвигают ближе к большой войне, чего бы, конечно, не хотелось бы, да, которая может вообще, значит, перетечь в какую-то катастрофу. Почему опасные? Потому что вот говорить о том, что это будет возможно только если американцы согласятся, а они согласятся, чем не согласиться? Если кроме украинцев, которые готовы за американские интересы умирать, найдутся еще и французы, такие же глупые, которые тоже готовы за американских солдат умирать, а американцы скажут вперед, а почему нет? Поэтому американцы согласятся на это без проблем. Это первое. Второе, оба эти условия, если вообще, конечно, Макрон не действительно, так сказать, да, не блефует, да, они вполне себе реальные. То есть прорыв украинского фронта, вот это, он все равно состоится рано или поздно, да, это первое. Хотя единственное, что здесь тоже не очень понятно, что он имеет в виду под прорывом фронта. Да, на самом деле, такие микропрорывы этого фронта, они происходят почти каждый день. И вот на многих участках наши войска, как говорят Министерство обороны, улучшают свои позиции. Да, продвижения как бы небольшие, но они есть, да. Поэтому не очень понятно, что имеется в виду под прорывом фронта. Да, поэтому прорыв фронта вполне себе вероятен. Это первое. И еще более вероятно обращение Киева официальное, так сказать, к Франции за всем вот этим делом. Поэтому это, за этим вообще, мне кажется, так сказать, да, значит, не заржавеет. Вот поэтому, мне кажется, Макрон вообще как-то вот, он играет в очень опасную игру. Я даже не понимаю, как бы он сам-то вообще понимает это или нет. Такое впечатление, что они живут в каком-то совершенно виртуальном мире, где вот все это происходит на экранах каких-то мониторов там, или в рамках каких-то компьютерных там, стрелялок или так далее, и так далее. Вот, потому что, как бы, да, это будет очень опасная как бы грань, во-первых. А во-вторых, на самом деле никакие французские войска ничего там решить не смогут. Видимо, опять же, как бы они считают, что если войска НАТО встанут по правому берегу, да, Днепра, то это вот должно будет остановить Россию, как бы, и обозначит фактически раздел Украины. Возможен ли такой вариант? Ну, наверное, возможен. Но если всерьез говорить о вступлении там, французских войск там, в войну, то они смогут усугубить ситуацию, усложнить ее, да, а вот, например, скажем, стать каким-то решающим фактором, нет, то есть они могут стать фактором, который будет втягивать в эту войну все больше и большее количество, так сказать, людей, вот, и все ближе и ближе подвигать к какой-то вот термоядерной катастрофе. Вот понимает он, не понимает, трудно сказать, да. А вот, например, взять и решить этот вопрос, там, проблему, ну, они просто не смогут. Вот в чем дело. Но, видимо, они себе как бы это представляют так, об этом тоже много говорил, что вот если они введут... То есть, если они увидят, что украинские войска, несмотря на всю ту помощь, которую они получают, не способны держать линию фронта или там не способны продвигаться вперед, там, контратаковать, вот тогда надо обозначить, как им кажется, натовцам некую красную линию, за которой российские войска заходить не должны. Самое простое, проще всего это сделать по правому берегу Днепра. Потому что все-таки Днепр – большая река, это тяжелая водная преграда, форсировать ее довольно сложно. Вот, ну, то, опять же, тот, кто, так сказать, любит историю, почитайте, опять же, там, историю Великой Отечественной войны, форсирование Днепра, это была одна из самых тяжелых вообще, как бы, операций, да, ну, в разных местах. Вообще, как бы, любое форсирование водной преграды, оно требует очень серьезной подготовки и очень чаще всего, как бы, да, ну, как бы, да, приводит к довольно большим потерям. Вот, вот такие дела. Поэтому я думаю, что самое простое, что им грезится, это вот, условно говоря, обозначить некую красную линию по правому берегу Днепра. Ну и таким образом де-факто как бы, да, разделить Украину. Вот. Вот так вот. Ну а так, в общем, я должен сказать, что это очень такие опасные заявления, потому что и первое условие, и второе, они такие весьма вероятные. Да, ну, может быть, вы хотели, конечно, об этом спросить, но так как мы просто за этим самым, за кадром, что называется, об этом говорили, хотя после 21 мая, да, совершенно непонятно, какая легитимная власть может попросить французов об этом. Я хотел спросить, отношение к просьбе Киева прислать натовские войска, вот она будет равнозначна до 21 мая и после 21 мая. Потому что после 21 мая Зеленский перестает быть президентом Украины. Я не знаю, как к этому относится Макрон, да, и французские власти. Но, в общем-то, да, пока, кстати говоря, непонятна законная формула сохранения Зеленским своих полномочий. Тут 21 мая, как бы, да, его полномочия как избранного когда-то президента истекают. И, в общем-то, если честно, любой документ, который им может быть подписан, да, он может быть оспорен в дальнейшем, так сказать, кем угодно. Потому что законных оснований очень немного. Конечно, они сейчас что-нибудь придумают. Я думаю, сейчас они находятся как раз в состоянии, значит, вот этого мозгового штурма. А что ж такое, так сказать, придумать? Как узаконить власть Зеленского и все его команды после 21 мая? Ну, понятно, что они что-то придумают. Вот. Но для международного права, международного сообщества, конечно, это будет вопрос. А насколько законными являются те власти, которые на Украине будут находиться как бы, да, после 21 мая? Потому что по украинским же законам, в принципе, там вот полномочия, чрезвычайные полномочия парламента могут продлеваться. А вот о чрезвычайных полномочиях президента там внятно ничего такого не говорится. Вот поэтому сейчас они будут что-то такое вот выяснять. Они же вот недаром там взялись некоторое время назад, мы тоже про это говорили так вскользь, за Конституционный суд. Они там стали там менять членов Конституционного суда. Я не знаю, там что там поменяли, не поменяли. Я за этим так вот подробно не следил. Но зачем он был им нужен? Им нужен Конституционный суд, который подтвердит полномочия Зеленского после 21 мая. А там смысл в том, что нынешний состав Конституционного суда, он был утвержден предшественником Зеленского Порошенко. Вот. Порошенко, он тоже как бы нам никакой не друг, но Зеленского он ненавидит, может быть, даже больше, чем, значит, Москву, Россию и Путина. Вот. И поэтому, конечно, эти люди, которые считаются подконтрольными Порошенко, но с ними могут быть проблемы при, значит, какой-то выработке какой-то якобы законной формулы. Но дело в том, что даже если Конституционный суд это подпишет, да, все равно законность нахождения Зеленского у власти после 21 мая, она такая сомнительная по украинским же законам. Я уж не говорю там про все остальное с точки зрения там международного права, там вот эти все выборы, там Запад же любит носиться с этими выборами. А вот были ли выборы, так сказать, честными? А вот в случае с Зеленским после 21 мая нет никаких выборов. Он, по сути, является, так вот, узурпатором. Вот, слово такое жесткое, но на самом деле, как бы, да, вот оно вполне себе, значит, полноценно будет характеризовать состояние Зеленского, потому что хочешь как хочешь, можно что хочешь придумать, сказать, какая плохая Россия и прочее, прочее, но даже формальной процедуры выборов, да, не было, формальная процедура не была соблюдена. Вон в Северной Корее, так сказать, и ту выборы проводят, а Зеленский решил выборы не проводить. Вот так вот. Наши слушатели советуют не обращать никакого внимания на заявление Макрона, потому что это надутый трусишка, это я цитирую. Но все-таки надутый трусишка, у него ядерная кнопка, Франция да. обладает ядерным оружием и достаточно крупной армией. Ну и современным вооружением, в том числе и дальнобойными ракетами. Вы знаете, я, собственно, об этом уже говорил, я еще раз говорю, надо там это самое пояснить. Трусишка он, так сказать, зайка серенький под елочкой скакал как бы или нет, это дело десятое. Здесь вопрос возможности расширения конфликта. Еще раз я повторю, я не верю, что французы, имеющимися у них силами, могут решить конфликт в пользу Украины. Но они могут втянуться в него, а за собой потянут всех остальных, там, других членов НАТО. И чем это кончится, да, это может теоретически привести к термоядерному конфликту. Вот в чем опасность. Вот. Опять же, так сказать, наверное, Макрон, значит, думает, что можно поиграть в красную линию на правом берегу Днепра, вот. Но на самом деле это может привести вот к расширению конфликта. Поэтому тут меня, честно говоря, пугает не столько французская армия, как бы, да, сколько возможность дальнейшего втягивания других членов НАТО, как бы, и расширения этого конфликта. Вот что опасно. Вот, о том, трусишка он там, не трусишка, это, знаете, тоже давайте там шапками там не будем забрасывать. Потому что, опять же, да, действительно, у французской армии, на самом деле, довольно ограниченные возможности. Вот эти все тоже, как бы, ясно, что там больше этого самого, больше понтов. А вот они не могут справиться с гораздо более легкими задачами в Африке. Это, ну, тоже реальность. Но у них существует и, собственно, ядерные силы, так сказать, и там стратегическая авиация, как бы, и флот, и все остальное. Вот. И это сбрасывать со счетов нельзя. Особенно, так сказать, ядерные силы. И, кстати говоря, в отличие от англичан, французы могут самостоятельно ими распоряжаться. Англичане без американцев распоряжаться этим не могут. Французы могут. Вот. Я не верю в то, что они, как бы, на это пойдут. И вообще не факт, что вообще вот такие, например, условно говоря, Макрон посылает войска на Украину, они начинают нести потери. Неизвестно, что там с самим Макроном будет. Может быть, это вообще приведет к какой-нибудь там взрыву внутри самой Франции. Вот, потому что, на самом деле, совсем там непонятно этим французам, насколько я понимаю, как бы, да, вообще вот необходимость там, условно говоря, умирать на Украине для них совершенно не очевидна. Вот. Но, тем не менее, я говорю о потенциальной опасности таких вот шагов. Ну, кстати, на расширении конфликта настаивает и бывший британский премьер, ныне глава МИД Великобритании Кэмерон. Он был в Киеве на днях и там заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Об этом написало агентство Рейтер. Через какое-то время сообщение было удалено для уточнения деталей. Много кривотолков это удаление вызвало. Говорили, подумали многие, что Кэмерон про это не говорил, может быть, его не так поняли. Но потом Рейтер вернула это сообщение, и поступила реакция из нашего МИДа. Представитель МИД Мария Захарова в ответ на слова Дэвида Кэмерона заявила, что Великобритания должна подготовиться к тому, что украинский режим нанесет удары по территории Британии британским оружием, так же, как в свое время сделали террористы Аль-Каиды, вскормленными западниками. Ну, не знаю, как скоро украинский режим нанесет удар по Британии британским оружием, но вопросы, в том числе от наших слушателей, есть, а какова должна быть реакция России? Ну, реакция России, опять же, я уже замучился про это говорить, я не знаю, какая должна быть реакция России, потому что это вопрос не по зарплате, да, мягко говоря, да, вот, или как в армии говорят, не по погонам, да, вот, собственно, и все, там, мало ли что я там думаю, там, я уже много лет говорю там одно, а происходит там, условно говоря, другое, но, может, оно и к лучшему, да, потому что, действительно, мы там не обладаем всей полнотой информации, но, опять, вот, для меня лично большой вопрос до сих пор остается, а что мы вот разрешаем всем этим Кэмеронам так спокойно приезжать в Киев, ведь надо понимать, что у них это порождает как раз ощущение безопасности, они думают: вот мы приезжаем в Киев, спокойно там, так сказать, встречаемся, русские нас не трогают. Это значит, что они нас не тронут и в случае, даже если мы, например, скажем, введем свои войска. Это значит, что они нас не тронут и в случае, так сказать, если наши ракеты полетят там прямо по Москве. Это значит, что мы вообще как бы, да, ну, особые люди, которые, ну, мы неприкасаемые. Вот, ну, неприкасаемые не в смысле, вот в Индии неприкасаемые — это низшая каста, а они, так сказать, неприкасаемые как высшая каста, да. Вот и все. Зачем мы порождаем у них вот это вот ощущение абсолютной безнаказанности и безопасности? Вот как по мне, так это ошибка. Вот как по мне, это ошибка. Я знаю, так сказать, аргументы по этому поводу. Говорят, ну вот они ждут, что мы этого что-нибудь сделаем, для того, чтобы втянуться в войну, там, это, перевести ее на более высокий уровень эскалации. Так они уже несколько раз это сделали. Мы их не трогаем, как бы, да, но они за два года уже несколько раз перевели, как бы, да, вот этот конфликт на более высокий уровень напряженности и эскалации, да. И каждый раз, так сказать, мы говорим: ну вот мы не будем этого делать, так сказать, мы ж не такие, там, и все такое прочее. Но вы не такие, тогда война будет, как бы, еще более и все более и более невыгодной для нас. Вот, собственно, и все. Вот, что касается, так сказать, вот этого самого там Кэмерона, сделать так, чтобы, как бы, он понял, что ни он, ни Макрон, ни все остальные не являются неприкасаемыми. Я не знаю, может быть, так сказать, тоже там зреют какие-то эти самые, значит, решительные планы в наших, так сказать, штабах. Вот. Но, тем не менее, вопросы в этом смысле остаются. Поэтому как на это реагировать? Ну, есть масса способов реакции, не доводящих ситуацию, так сказать, до открытого противостояния. Вот, начиная, так сказать, от проблем, которые можно создавать британцам в каких-то других местах планеты, ну и заканчивая, вот еще раз говорю, да, вот, лишением их чувства безопасности, да, например, на той самой территории Украины. Пусть они в Польше встречаются и там, так сказать, мурлыкают. Вот, это первое. А второе, ну, опять же, все то же самое. Инфраструктуру уничтожать. Потому что все эти вот там боеприпасы, техника, все это доставляется. Оно же не возникает там, знаете, это же вам не телепортация, так сказать. Это не Алиса и Мелофон, что называется, да, как бы взял, вошел в одну дверь, в другой, на другом конце света вышел, да, их везут. Их везут кораблями, железной дорогой, автотранспортом. Все это, на самом деле, как бы, да, движется по тем или иным объектам инфраструктуры. Это порты, это железнодорожное полотно, как бы, это автодороги, это мосты, тоннели и все остальное. Вот, собственно, и все. Вот эти все вещи, как бы, да, должны подлежать, как бы, уничтожению. А разговоры про то, что вот это, вот, вы знаете, гражданская инфраструктура, ну, тогда будете воевать еще лет 20, нафиг, да? И каждый год терять там тысячи, так сказать, убитых, раненых и так далее. Но все равно считается, что заявление, что Макрона, что Кэмерона, заявления эти сделаны с оглядкой на Вашингтон, ждут, что там Байден скажет, какое решение примет. И в связи с этим в Европе все больше опасений, что с приходом Трампа ситуация вокруг Украины может очень серьезно поменяться. В Wall Street Journal вышла очень большая статья о том, что Дональд Трамп в случае его переизбрания президента может попытаться реализовать стратегию обратного Никсона, что еще больше усложнит глобальную геополитику. Вот как бывший президент США Ричард Никсон искал Китай, чтобы противостоять СССР во время Холодной войны, так Трамп может попытаться настроить Москву против Пекина. Якобы Трамп пойдет на уступки Владимиру Путину, и это, в свою очередь, ослабит отношения между Россией и Китаем, поскольку сейчас Москва, по мнению Wall Street Journal, важнейший партнер в противостоянии Си Цзиньпина с Западом. не знаю, Wall Street Journal, так сказать, какие-то фантастические сценарии, мне кажется. Обратный Никсон. Пишет, обратный Никсон, так сказать, да, это самое, сандалями как бы, на, это самое, назад и так далее, и так далее. Мне кажется, это все такие чисто журналистские какие-то такие вот экзерцисы. А что бы такое вот интересное написать, так сказать? Напишу-ка я вот это. Да, вот такое, как бы, поинтересничать. Ну, или, может быть, действительно какое-то там задание там тематическое, условно говоря, пришло там из администрации, да. Вот давай что-нибудь такое, так сказать, сморозь вот на эту тему. А так, к реальности, мне кажется, это отношение имеет отдаленное. Первое и главное. На самом деле у США, даже если придет туда Дональд Трамп, нету достаточных аргументов для того, чтобы реально поссорить, ну, заставить Россию, так сказать, да, поссориться с Китаем. Просто нету. На что, как бы, да, что? Вот они могут спекулировать, условно говоря, поддержкой или не поддержкой Украины, и взамен что просить там? Чтобы мы что, вступили в войну, что ли, с Китаем, или что, как? Да, то есть в чем, так сказать, это может выражаться? Вот, потому что на самом деле, как бы, да, то, что мы закупаем китайские товары, это обусловлено просто, ну, как бы, реальностью. Все закупают китайские товары, и мы закупаем их. А что, Америка не закупает китайские Европа товары? Европа закупает. Все закупают, везде, весь американский рынок ширпотреба — это китайские товары. И это не наша, значит, вина. Это американцы так устроили, и европейцы так устроили. Поэтому в этом смысле, да, как бы это невозможно. Второе. А что, как бы, китайцы закупают у нас? Китайцы закупают у нас энергоносители. Ну, вы покупаете у нас энергоносители. Вы же взяли, взорвали трубопровод. Что вы можете предложить вообще? И чего вы можете от нас хотеть? Или вы что хотите, чтобы мы начали войну с Китаем? Ну, глупости там не надо городить. Поэтому даже если у Трампа будет какая-то такая мысль по этому поводу, вот, но все равно к реальному, так сказать, ухудшению отношений России, значит, подвинуть будет довольно сложно. А, кстати, по поводу Никсона, ну, это долгий разговор, да, и не со мной, наверное, да. Я считаю, что Никсон далеко не всего достиг вот в этой пинг-понговой дипломатии, чего хотел. Сейчас уходим на новости, затем продолжим вопросы и ответы на них. Железная логика. По поводу воспитания, не поздно ли, да, уже воспитывать, призывать, чтобы больше детей было в семьях? Вчера был вопрос, не успел его задать, писал нам болгарин, который живет в Лондоне, который регулярно ходит в русскую церковь в Лондоне, и он такую тему поднял большую, что Иисус, вот, когда проклял смоковницу, она высохла. Он перенес, значит, такое современное трактование Писания, выдал наш слушатель, что смысл, по мнению его, что то, что не приносит плоды, не должно существовать. И в пример привел то же самое нежелание рожать детей в России. Не рожают детей, значит, не должны существовать, и должны быть там все на них проклятия божеские и беды сыпаться на таких людей. Не слишком ли резко, радикально? Ну, тут такая резкость, она, конечно, есть. Во-первых, как вот этот вот сюжет о смоковнице, которая не принесла плодов и которая вызвала так эту жесткую критику, скажем так, со стороны... Она была в листьях, но без плодов. Да, жесткую критику со стороны Христа. В первую очередь это касается, конечно, плодов веры. Вообще, как бы, да, это все в первую очередь про соотношение Ветхого и Нового Заветов, про соотношение, так сказать, законничества и смысла. Да, и Христос против начетничества, так сказать, и законничества, вот, а за честные смыслы, да. Поэтому плодов веры, в первую очередь, это образ, там, все эти вещи, они очень образные, да, это, в первую очередь, про плоды веры. Но, то есть, вот такого прямого, знаете, там, условно говоря, там, давайте проклинать там каких-то конкретных там людей, которые там не могут или не хотят там детей иметь, там, это, мне кажется, ну, скажем так, немножко тоже антихристиански, потому что, условно говоря, там, да, ну, как бы, проклинать надо грех, как бы, а не людей. Вот, поэтому здесь вот тоже нельзя перейти какую-то грань озверения. Это с одной стороны. А с другой стороны, понимаете, все это произойдет само собой. Тут никакого божьего проклятия быть, оно здесь ни к чему. Говорят, что Бог, вот условно говоря, если он вам, ну, условно говоря, что-то, так сказать, нашептывает, а вы не слышите, ну, он вас просто оставляет. Он нас просто оставляет. Поэтому здесь, как я много раз говорил, есть закон арифметической, так сказать, если хотите, регрессии, да. Вот. Можете не рожать, вы просто исчезнете. Поэтому здесь и проклинать никого не надо будет. Вы просто вымрете. Сначала, причем вы не просто вымрете. Сначала вас подчинят другие. Сначала вас переведут в подчиненное положение меньшинства. Вот. Надоиздеваются над вами, так сказать, по полной программе. А потом вы просто исчезнете. Поэтому можете и дальше, собственно говоря, быть там бесплодными смоковницами, гордиться своими листьями, так сказать, красоваться ими и прочее, прочее. Тут не нужно будет никаких божьих проклятий. Достаточно будет простой арифметики. Вот и все. К сожалению. Доводить это до ума людей, ну, имеет смысл. Но кто-то слышит, кто-то не слышит, что делать. Наш слушатель усомнился в вашей, Сергей Александрович, железной логике. Так. Процитирую, вчера вы сказали, что учение Ленина и Маркса коммунисты превратили в догму, поэтому оно перестало работать. При этом про учение Христа вы это не утверждаете. Нет ли здесь противоречия? Противоречия нет, потому что учение Христа – это религиозная вера. Учение Маркса и Ленина – это социально-экономическое учение. В этом-то и проблема современных коммунистов, в том, что они социально-экономическое учение превратили в религиозную веру. Вот в чем дело. Вот в чем дело. Учение Ленина и Маркса – это про устройство жизни на земле. Учение Христа – это про спасение души после смерти. Это просто вообще не про разные вещи. Да? Это про как сравнивать зеленое и квадратное. Вот и все, это разные совершенно вещи. А социально-экономическая модель и теория, они тогда только живы, когда развиваются в зависимости от изменения обстоятельств. Это возьмем, например, условно говоря, физическую теорию. Да? Физика 100 лет назад, физика 200 лет назад, физика сейчас и так далее, и так далее. Она развивается в связи с получением новых данных, в том числе экспериментальных, да, в связи с изменением ситуации. Точно так же, как и экономическая теория, развивается по ходу изменения, так сказать, технологий, изменения как бы, условий там, производства и прочее, прочее. Так и с этим. Любая политическая, социально-экономическая теория, она умирает, когда превращается в религию. Проблема коммунистов в том, что они превратили это учение из социально-экономического в религиозное. И в этом религиозном учении нельзя поставить под сомнение и оспаривать никакую из имеющихся догм. Вот все высказывания Ленина, так сказать, являются святцами. Все высказывания Маркса, они совершенно не критично, значит, их нельзя критиковать. Вот они сказали, значит, все. Это и есть признак гражданской религии. Но это для социально-экономической модели – это смерть. Вот в чем дело. То есть это совершенно про разные вещи. Вот, собственно, и все. От обратного тогда, почему именно в России стала возможна большевистская революция, спрашивает нас Валерий. Ну, а я откуда знаю? Я тогда не жил. Но Российская империя была достаточно религиозна. Ну да, она была достаточно религиозна. Во-первых, давайте так, опять же, история церкви в Российской империи довольно сложная. С тех пор, как Петр, Петр, значит, запретил патриаршество, назначив себя фактически главой церкви, да, конечно, в церкви начали развиваться довольно тяжелые процессы. Да, это факт. Еще раньше, на мой взгляд, очень серьезную рану церкви нанес раскол. Но это такая очень глубокая тема. Да? Раскол, который, кстати говоря, произвел впечатление на, значит, юного Петра. Да, очень серьезное впечатление на юного Петра. Как бы, да? Вот, насколько я понимаю. Да, и в значительной степени влиял вообще на систему его взглядов. Хотя он был, конечно, человеком верующим. Но впоследствии отмена патриаршества, как бы, и вот это самовольное перетягивание, значит, роли главы церкви на монарха, оно, конечно, сделало, так сказать, очень, так сказать, нехорошую службу сослужило православию в России. И, на мой взгляд, кризисные тенденции только развивались и в церкви, и в целом в религиозной мысли. Екатерина, кстати, которая там тоже вот, все так это, с ней восхищаются, Екатерина с Вольтером переписывался. Ну и что с Вольтером? Великая, потому подумаешь, что. Да, ага, поэтому великая. Вот, например, она, скажем, значит, в ее правлении, например, была очень жесткая кампания давления на монастыри. Она позакрывала огромное количество монастырей, она отобрала у церкви огромное количество прав, и вообще в целом, так сказать, пыталась вводить тоже такие европеизированные реформы и прочее, прочее. Это я к чему? Это я к тому, что романтизация жизни, идеализация жизни Российской империи до 17-го года тоже является, ну, скажем, таким явлением неправильным. Я лично вот против вот этих крайних подходов. Одни говорят, до 17-го года было все хорошо, после 17-го стало все плохо. Другие говорят, до 17-го года было все плохо, после 17-го стало все хорошо. И то, и другое ложь. И то, и другое обедненное, очень примитивизированное, упрощенный взгляд на жизнь. То есть, во-первых, в самой Российской империи внутри религиозности, как бы, в первую очередь правящего класса, развивались, конечно, кризисные тенденции. И в первую очередь правящий класс, так сказать, в значительной степени подгнил, да, именно с точки зрения, как бы, да, религиозности. Община русская, крестьянская, она была очень религиозна, вот, а правящий класс очень серьезно подгнил. И при всем моем, как бы, неприятии большевизма, тем не менее, так сказать, да, монарха-то сбросили не большевики. монарха-то предали и сбросили, как бы, да, совсем не большевики и совсем не Ленин. Это однозначно. Это первое. Да, то есть кризисные тенденции внутри, так сказать, Российской империи существовали. Это в том числе с точки зрения смысла. А второе, в том числе лозунги большевиков, но в, как бы, в таком примитивном, так сказать, да, примитивном их исполнении, они, конечно, легли в том числе и на почву православного вот этого общинного, так сказать, да, мироощущения русского крестьянина. Другой вопрос, что потом русского крестьянина, на мой взгляд, обманули, вот, причем жестоко. Но, тем не менее, эти лозунги легли на почву его общинного, так сказать, мнения. Это, знаете, то, что Бердяев называл, так сказать, этим самым Соловьев, Бердяев, так сказать, русским коммунизмом, да, впоследствии, там, в разных они там этих самых... Почитайте, между прочим, если кому интересно развитие этих теорий, как бы, да, и Бердяева, и Соловьева почитайте, так сказать, да, наших, так, уточню, так сказать, русских философов начала 20 века. Вот, посмотрите их книжки, они писали про русский коммунизм, как бы его связь, так сказать, с православием и так далее, и так далее. Поэтому там причин очень много, как бы их надо исследовать, но исследовать не с точки зрения пропаганды, вот опять же, так сказать, то ли советского агитпропа, то ли антисоветского агитпропа, а с точки зрения объективного подхода. Вообще в нашей истории вполне достаточно, значит, аргументов для того, чтобы ее воспринимать как единое целое, не сваливаясь в это в крайности ни одной, так сказать, пропаганды, ни другой пропаганды, да, и не притягивая за уши какие-то теории, которые, так сказать, там, пытаясь скрестить там бульдога с носорогом. Вопрос снова о земном. Если вас спрашивают, есть ли в России площадка для рассмотрения рациональных предложений граждан, пишет нам один из слушателей, говорит, что народ у нас смекалистый, Кулибиных, думаю, немало наберется. Вот он сам вынашивает идею обезопасить наши корабли от морских дронов. Но, судя по его письмо, в общем, пока нигде отклика не получил. Просто он даже не может понять, работающая эта идея или нет. Вообще, нужно ли запустить такую площадку? У нас есть Роспатент, не знаю, насколько это в тему. А в целом, вот для, как пишут слушатели, Кулибина и Циолковских, нужно ли? На мой взгляд, есть такая проблема, она реально есть. То есть, грубо говоря, так сказать, много всяких идей, они просто тычутся в стенку и ничего не находят никаких себе этих самых выходов. Хотя вроде в Минобороны там есть там, центр сфера, по-моему, так он называется, который вроде бы, так сказать, занимается всякими разными такими кулибинами, но, на мой взгляд, занимается он так ими неполноценно, как бы как-то недостаточно. То есть, есть большое количество людей с своими идеями, которые не могут найти выхода. В частности, мне многие кулибины там всякие разные, так сказать, да, в течение многих годов пишут всякие разные идеи, которые я пытаюсь куда-то забросить, но вот результат чаще всего, так сказать, такой вот. Это бьется в стенку, как бы, как левша со своими, так сказать, этими самыми, со своими опытом, как бы, посещения Англии. Чистить ружье. Да, передайте, так сказать, что англичане кирпичом ружье не чистят, да, вот. Ну, вот такая история, к сожалению, она продолжается. На сегодня все. Всего доброго. Железная логика.